Маккензи проспешил навстречу мужчине, тараторя на ходу. «Берт, как дела, Берт? Я хочу представить тебе наших гостей. Они приплыли на поиски Адама Маккензи. И можешь себе представить, как они удивились, узнав, что Маккензи — это я!» «А...» — начал было Берт, затем взглянул на Куперов и, рассмеявшись, добавил. «Да, представляю себе. Доктор Купер, Джей и Лайла. А это Берт Хэммонд, наш местный врач. Он делает все, лечит порезы, переломы, принимает роды. Верно, Берт?» «Да, я как раз насчет этого», — откликнулся тот, обращаясь к Маккензи. «Ты не хочешь зайти взглянуть на полученное оборудование? Некоторых инструментов все еще не хватает». «Да, разумеется», — согласился миссионер и продолжал, обернувшись Купером. «Вы бы не могли подождать меня тут одну минуту? Только не уходите никуда, я мигом». С этими словами он вслед за врачом исчез в доме. «Не пойму, почему мне все здесь кажется каким-то странным», — медленно проговорила Лайла. «Надеюсь, вы внимательно все подмечали?» — спросил Купер-старший. «Лично я примечаю кое-что прямо сейчас», — заявил Джей. «За нами кто-то следит». «Знаю», — подтвердил отец. «Возможно, тот самый тип, которого мы видели с яхты». «Значит, ты тоже слышал?» «Ну, насколько мне позволяла болтовня этого Маккензи». Внезапно из лесной чащи чуть позади них донесся голос. «Эй, путешественники! Друзья, сюда!» «Как нельзя более кстати», — заметил доктор. «Держитесь за мной и не отставайте ни на шаг. А ты, Джей, следи, как бы нас не увидел Маккензи». Медленно, бесшумно они направились к краю леса, откуда теперь все яснее слышалось глубокое напряженное дыхание. «Покажитесь», — велел доктор. «Только тогда мы будем с вами разговаривать». Два громадных листа раздвинулись, и в проеме между ними показалось то самое бородатое, с дикими глазами лицо, которое они видели на берегу бухты, и которое теперь вблизи казалось уже не столь пугающим. «Ваша фамилия Купер?» — спросил незнакомец, чьи расширенные глаза блестели в темноте. «Верно. А ваша?» — спросил, в свою очередь, доктор. Из зарослей протянула сухая рука. «Эймос Дюлани, в прошлом профессор геологии в Стэнфордском университете». Куперы застыли с открытыми ртами, однако Дюлани опередил их. «Пожалуйста, не нужно ни о чем меня спрашивать. Слушайте, вы должны немедленно покинуть этот остров. И прошу, соберите меня с собой. Мы можем отплыть ночью. Встретимся возле бухты. Но объясните же. Некогда. Потом я...» Куперы так и подпрыгнули. И в руке доктора оказался его верный револьвер. Кто-то набросился на Дюлани сзади, и тот исчез в зарослях, откуда послышались крики и шум борьбы. «Пусти!» — кричал Дюлани. «Пусти меня!» Доктор бросился ему на помощь, но тут из зарослей, как разъяренный слон, неся поперек туловища упирающегося Дюлани, на опушку вывалился мощного телосложения мужчина. «Не вмешивайтесь!» — приказал он. «Помогите!» — взывал Дюлани. «Не позволяйте ему делать это со мной!» Шум и крики, наверное, разнеслись по всему поселку. Двери распахнулись. Отовсюду к месту происшествия бегом бросились жители, многие с пистолетами или ружьями в руках. В воздухе зазвучали крики, приказания, в ответ на которые прибыла новая толпа мужчин. Куперы, как громом пораженные, лишь стояли и смотрели, не в силах вмешаться.